Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тоннер Ньюс, 6 марта у здания Тэджонского городского парткома партии Свободной Кореи состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейской организации Тэджонское действие за мир на Корейском полуострове и против размещения сад выразили решимость во что бы то ни стало сорвать незаконные попытки к размещению сад.